Лагерь на берегу Бразос. Саския, чье положение в глазах публики оправдывало прежде всего возможность заниматься филантропией, повидала в жизни немало трущоб третьего мира. Чаще всего они выглядели древними. Редко-редко в трущобе можно встретить новый дом. Но здесь все фургоны были чистенькие, с отлично надутыми шинами, готовые при первой же возможности разъехаться по домам. Палатки тоже новые, ярких веселых цветов. И настроение в лагере скорее праздничное. Такое возникает, когда пережитые вместе трудности помогают людям ощутить свое единство. Но что случится, если все эти люди так и не смогут вернуться домой? Палатки потускнеют, покроются пятнами. На них появятся прорехи, залатанные клейкой лентой или брезентом. Сдуются шины у фургонов. Придется снять колеса и поставить их на бетонные блоки. Наладить здесь канализацию так и не удастся. Вонь никуда не уйдет. Люди просто научатся ее не замечать. Ни у кого из беженцев нет законных прав на землю, где они расположились. Значит, в любой момент их могут изгнать отсюда законные хозяева или вытеснить более крепкие соперники. Без корней, без уверенности в завтрашнем дне невозможно строить быт. Значит, временные дома будут ветшать и разрушаться, не зная ни улучшений, ни ремонта, кроме самого необходимого и неряшливого латания дыр. Эти люди не будут платить налоги, значит, у них не будет школ, поликлиник, прививок, соцработников. Только кажется, что это долгий процесс. Нет ничего более постоянного, чем временное, и глазом не успеешь моргнуть, как временный город на колесах превратится в вековую трущобу. Ее происхождение канет во мраке времен и останется загадкой даже для историков. Откуда взялась трущоба? Да всегда здесь была. Верно. Саския не думала всерьез, что здесь произойдет нечто подобное. Наводнение схлынет, и люди разъедутся по домам. Если придется, землевладельцы на северном берегу выставят беженцев силой. Затем, чтобы кемпинги на южном берегу вернулись в нормальное состояние, присмотрит полиция. Мочу, фекалии, отбросы и мусор, которые беженцы сливают и выкидывают в реку, волны Бразос отнесут в Мексиканский залив, и сама Бразос вновь станет такой же чистой, или почти такой же, какой была прежде. Но Саския могла побиться об заклад, что в других местах в часе езды от Хьюстона лагеря беженцев за эти несколько дней, разумеется, неведомо для своих обитателей, пустили корни и продержатся годы, если только их существование не прервет какой-нибудь безжалостный погром. Именно так обычно происходит по всему миру, и Техас — не исключение. Впрочем, не только Техас. Чем Нидерланды лучше? Лотта, ее дочь, начинала писать матери сообщения, когда в Нидерландах была уже ночь, а здесь ранний вечер. В это время каджуны особенно часто готовят еду. Саския, обожающая готовить, за последнюю пару дней легко приняла этот ритм. Писала сообщения, отправляла селфи, говорила с Лоттой по телефону в наушниках, одновременно нарезая лук или выполняя еще какие-нибудь кулинарные задачи. В первый день своего приключения Саския говорила с дочерью сухо и рисковато. Дело в том, что та страшно переживала из-за какой-то подростковой ерунды, на взгляд Саскии, совершенно несопоставимой с крушением самолета, бегством от полиции и расстрелом в упор стада кабанов-людоедов. Лотта написала в ответ: «Надеюсь, в Техасе запасешься витамином D. авось улучшит тебе настроение. Саски ответила, что погода здесь солнечная, и витамина D более чем достаточно, даже солнцезащитные кремы вряд ли от него спасут. На это Лотта ответила смайликом с закатанными глазами и кратким лол. Саския ничего не поняла. На всякий случай отправила ей фото солнцезащитного крема. На тюбике сообщалось, что продукция натуральная, экологичная и для морских форм жизни не ядовита. Дочь была помешана на экологии, и Саския решила, что это ее смягчит. Но чуть позже она сообразила, что «ди» — не что иное, как сокращение от «дик», то есть пениса. Лотта попросту намекнула, что маме стоит воспользоваться обстоятельствами и в далеком Техасе, вдали от папарацци и среди новых друзей, поискать себе пару. Что от этого она станет счастливее и, возможно, перестанет кидаться на дочь. Это что-то новенькое. Разумеется, еще несколько лет назад Саския провела с дочерью все необходимые разговоры об этом. Но ее не покидало ощущение, что Лотту это страшно смущает, что та едва удерживается, чтобы не броситься вон из комнаты. Так что больше Саския эту тему не поднимала. До сегодняшнего дня, когда услышала от дочери шуточку о витамине D. Никогда прежде Лотта не решалась заговорить о сексуальной жизни матери, которой, впрочем, и не было, не говоря уж о том, чтобы давать ей советы. Так что во время путешествия вниз по Бразос Саске не давали покоя мысли о том, как понимать такой заход со стороны дочери. Она овдовела, когда муж, работавший волонтером в больнице, подхватил ковид. С тех пор у нее ни с кем не было секса. Таблоиды вечно сватали ее то каким-то техномагнатом, то отпрыском европейских королевских домов из тех, что поплоше. Но все это была чистая кликбейтная чушь. И сейчас ее глубоко поразило, что Лотта, услыхав, что мама едва не разбилась на самолете и бежала с места происшествия на лодке каджунских охотников за крокодилами, первым делом подумала: «О, хороший случай потрахаться». Сидя у борта и глядя, как мимо несет свои волны Бразос, Саския размышляла о том, что это значит для нее и для Лотты. Довольно часто, не в первые пару лет вдовства, но позже, она задавалась теоретическим вопросом, будет ли у нее еще какая-то личная жизнь. Собственно говоря, почему бы и нет? Даже если это всплывет, в Нидерландах к таким вещам относятся очень либерально. И самые рьяные фундаменталисты из числа ее подданных просто подожмут губы и отведут взгляд. А многие, возможно, даже испытают облегчение, увидев, что и у королевы все как у людей. Просто Саския решила не заморачиваться с сексом, от которого слишком много сложностей. Ей и без того забот хватает. Личную жизнь она для себя полностью отнесла на какое-то неопределенное будущее. В последние месяцы она замечала в себе изменения, похожие на приближение менопаузы, и задавалась вопросом, как будет чувствовать себя после. Сохранится ли у нее желание и интерес к какой-нибудь романтике? А теперь ей вдруг пришло в голову, что долгое воздержание может вызывать больше внимания и сплетен, чем нормальная сексуальная жизнь. Люди вокруг, Вильям, Фена, Амелия, представились ей в новом свете. Не как потенциальные партнеры, разумеется. Но Саския вдруг спросила себя, сидя рядом в салоне самолета или выпивая вместе после работы, не обсуждают ли они ее одиночество? Не гадают ли? Когда же она, наконец, кого-нибудь найдет? А прояви она к кому-то интерес, они придут в ужас. Именно так ей всегда казалось. Или, а вот это совершенно новая мысль, вздохнут с облегчением. Что же касается Лотты, с памятного разговора об этом прошло несколько лет. Для Саски одно мгновение, для девочки-подростка — вечность. Лотта, будущая королева, должно быть, задумывалась, не предстоит ли и ей провести жизнь, дав обет целомудрия во славу Нидерландов. Дочь совсем не интересуется ни самолетами, ни более классическими увлечениями королей и королев, такими как верховая езда. Зато, несомненно, интересуется мальчиками. И, как любой нормальный человек, не очень-то жаждет принимать на себя бремя власти. Саския знала, что Лотта с интересом посматривает, например, принца Гарри и его американской жены Меган, которые просто отказались от титулов, переехали на западное побережье и живут там, как обычные люди. Видя, что после смерти папы мама погрузилась в вечный траур, Лотта наверняка спрашивает себя, не ждут ли подданные такого же поведения и от нее. В любой миг династия может прерваться и монархия отойти в историю. Такое решение вполне может принять и Лотта. Так может, Саске пора с кем-то переспать, так сказать, принести себя в жертву Аранскому дому? Не для того, чтобы произвести на свет наследника, и это она уже исполнила, а чтобы наследница не сорвалась с крючка. Да, вот это правильно. Если Саския даст Лотте понять, что с кем-то переспала и этим довольна, сделает это не потому, что истосковалась без секса, хотя она, по правде сказать, истосковалась, а из чувства долга перед своей династией и служением, которому посвятила жизнь. А важнее всего то, что это, возможно, начнет окупаться задолго до того, как в самом деле что-то произойдет. Шуточка Лотты прозвучала как попытка установить с матерью новую связь, связь женщины с женщиной. Не так уж много у них точек пересечения. Разумеется, они, мать и дочь, этого ничто не изменит. Но если спросить, что у них общего, о чем они могут поговорить так, что обеим будет интересно, найдется не так уж много тем. Например, Саския не знает, есть ли какая-то сексуальная жизнь у Лотты. Надеется, что нет. Очень постаралась убедить себя, что нет. Но вообще-то девушки ее возраста во все времена уже заводили романы. Если прямо об этом спросить, что если у Саскии и Лотты найдется здесь кое-что общее, хотя бы тема для разговора? О политике в этом смысле и думать нечего. Услышав, зачем мать летит в Техас, Лотта пришла в ужас и ярость. Но там, где захлопнулась одна дверь, быть может, откроется другая. «Отдыхаю и радуюсь жизни», — написала она на второй вечер плавания по Бразос и, подумав, добавила. «Подходящего Ди пока не нашла». Пауза длиной в несколько минут. Лотта набирала какой-то текст, стирала и набирала снова. Наконец на экране появился вопрос. «А что там вокруг?» Саския едва не рассмеялась вслух. «Ну, если оглядеться...» Так она и сделала. Претендентов на лодке действительно не оказалось. Разве что Алластер, одинокий и явно гетеросексуальный. Но это создаст массу сложностей. К тому же, откровенно говоря, он ей совсем не нравится. «Природа здесь теплая и щедрая, но не совсем в моем вкусе», — начала она печатать, но затем покраснела и все стерла. В любом случае Лотта решила сменить тему. «Скажи техассам, если перестанут беспрерывно жечь нефть, может, ураганы оставят их в покое?» Саския вздохнула. Эта тема показалась ей куда скучнее. На следующий день к вечеру они в последний раз встали лагерем на берегу Бразос и здесь встретились с Вильямом. Он познакомил Саскию с Жюлем. Молодой человек оказался красавчиком, словно с картинки. Таким ходячим идеалом мужской красоты что при взгляде на него Саския едва не рассмеялась. Она, в свою очередь, представила Жюля другим членам команды, в том числе и Фенни, и та немедленно заулыбалась ему, словно старому другу. На миг Саске показалось даже, что эти двое уже где-то встречались. Но нет, сегодня они встретились впервые. Их просто потянуло друг к другу, как магнитом, и уже через 5 минут они забыли о существовании всего остального человечества. Когда наступила ночь, и температура упала на несколько градусов, все расселись под тентами за длинным рядом составленных вместе складных столов. Какая-то дальняя родня Боски наловила к столу раков. Они дергались и извивались в сетчатых мешках. Раков сварили, с пылу с жару выложили на стол. Их хватило на ужин и 2 десяткам людей в караване, и нескольким гостям из соседних лагерей, заглянувшим на огонек. Теперь столы со всех сторон окружали мусорные пакеты, полные пустых банок из-под пива и раковых панцирей. Вокруг шел разговор о том, куда направиться и чем займутся каджуны завтра. Из того, что слышала, Саския понимала меньше половины. Очень мешал каджунский выговор. Но основной смысл до нее дошел. Они намерены обойти город по реке с юга и направиться в округ Галвестон, особенно пострадавший от наводнения, чтобы помогать там пострадавшим. Ей нравилось думать, что вплоть до сего дня она со своей командой не была обузой для каджунов. Напротив, они, прежде всего Вильям со своей кассой, даже немного помогали. Но ясно, что совместное путешествие подошло к концу. Им предстоит разделиться и двинуться дальше своим путем, создав как можно меньше неудобств для гостеприимных хозяев. Пока за столом обсуждали, как это лучше сделать, Саския достала телефон и связалась по секретному защищенному каналу с ТР. «Мой друг в Хьюстоне», — объявила она, подняв глаза от экрана, «предлагает встретиться завтра в месте под названием Шугарленд, если это не слишком неудобно для всех вас». Алластер искоса ей улыбнулся, и Саския подмигнула ему. Улыбка относилась к выражению «все вы» вместо «вы». За время пребывания в Техасе Саския начала употреблять его с поистине автохтонной легкостью. Однако пока не овладела истинно техасским произношением, в котором 2 слова «все» и «вы» сливаются в одно. За столом закивали. Саския продолжала. «Не знаю, что такое Шугарленд, но пригород к юго-западу от Хьюстона», — объяснил Руфус и, криво усмехнувшись, добавил. «У нас его чаще зовут чертовой дырой, но название Шугарленд звучит привлекательнее для инвесторов». «Шугарленд — сахарная страна». Английский. «А почему это чертова дыра?» «Пригород строили заключенные. После гражданской они заменили рабов. Сахарные плантации — такой ад, что по своей воле там никто работать не станет». «А что там сейчас?» «Жилые кварталы. И Бразос ровно посредине. Можем добраться туда на лодке, можем на машине». Тут взял слово мужчина с густым каджунским выговором, и добрую минуту Саския ничего не понимала. Вильям тем временем включил ноутбук и открыл на нем карту. Вместе с Саския они пытались сопоставить населенные пункты на карте с теми названиями, что удавалось выудить из этого словесного «гумбо». «Гумбо» — каджунское национальное блюдо, густой суп, в котором сочетаются самые разные ингредиенты. Севернее Шугарленда, в западных предместьях Хьюстона, карта показывала крупные водоемы, судя по их правильной многоугольной форме, искусственные. Они были обозначены как резервуары. Но на фото со спутника они выглядели как леса испещренные кемпингами и турбазами. Какие-то места оборотни. Днем точь-в-точь лес, а ночью уходят под воду. Руфус и Каджуны тем временем говорили об энергетическом коридоре и Буффало-Байю. Вильям нашел на карте и их. Оба шли с востока к центру города. Энергетический коридор представлял собой улицу с рядом офисных комплексов. И в их числе как минимум одно здание Shell. Буффало-Байю — бычья протока. Естественный ручей, по-видимому, регулярно осушающий территории резервуаров и превращающий их в лесопарковую зону. Обсуждение клонилось к тому, чтобы Руфус, первый техасец, встретивший нидерландцев на техасской земле и принявший их под крылышко после драматического прибытия в Новый Свет, взял на себя ответственность за их доставку на рандеву с ТР, а каджуны спокойно поплыли бы по своим делам дальше на юг. После этого, покончив не только с охотой на пятачка, но и с обязанностями гостеприимного хозяина, Руфус совершенно свободен. Сможет, если захочет, присоединиться к каджунам или заняться чем угодно. Самый простой способ попасть в Шугарленд — завтра с утра отплыть вниз по реке на подходящем судне, не на медленном понтоне, и поискать место, где можно высадиться и, поднявшись вверх по берегу, выбраться на то, что в данный момент сходит за сухую землю. Альтернативное предложение, поддержанное и Руфусом, — ехать на колесах. Но тут завязался горячий спор. Можно ли сейчас попасть в Шугарленд посуху? Мнения на этот счет разошлись. Саския понимала каджунскую речь с пятого на десятое. Все, что ей оставалось, следить за ходом спора с интересом антрополога или даже исследователя приматов. Все в точности, как на любом другом собрании, будь то Брюссельская конференция бюрократов из ЕС или встреча членов нидерландской королевской семьи. Иначе говоря, речь не столько о пикапах и лодках, сколько о том, кто здесь главный и кого слушаться. Те, кто не любит играть в такие игры, извиняются, отодвигают стулья и растворяются в сумеречном мире соцсетей. Другие втягиваются в спор, безукоризненно вежливый и доброжелательный, но все же именно спор, даже схватку, в которой кто-то должен победить, а кто-то обречен проиграть. Руфус спокойно, но твердо и не без иронии доказывал, что водный транспорт — не начало и конец всему. Каджуны, по крайней мере некоторые, занимали позицию упертых лодочных фундаменталистов. Сааския, королева одной из самых водоплавающих стран, невольно видела в этом метафору глобального потепления. Каджуны, переселившись из французской Канады, четверть тысячелетия обживали здешние болота и плавали по протокам, укромным местам, на которые обитатели суши, любители небоскребов из стали и бетона, смотрели свысока или вовсе их не замечали. Так было раньше. Но теперь все изменилось. На сушу стремительно наступает вода. Настало время обитателей болот. Их даже почти не раздражает упорство, с каким Руфус доказывает, что автомобили вовсе не отошли в прошлое из-за пары дождей. Его терпеливые напоминания, что Хьюстон пересекает во всех направлениях множество автострад, поднятых над землей на сваях, и заявление, что он так смонтировал шноркель на своем пикапе, что теперь может ехать по грудь в воде, не боясь, что заглохнет мотор. В конечном итоге все разрешилось так, как только и можно разрешить подобный спор без потери лица для всех участников. Своего рода состязанием. Завтра четверо нидерландцев и один гость из Шотландии поплывут в Хьюстон по реке, а Руфус поедет в ту же сторону на пикапе, держась параллельно Бразос и десятой магистрали, и повезет на себе их багаж. Трейлер Руфуса боски попозже возьмут на буксир и перевезут в безопасное место, их следующий лагерь. Когда иностранцы будут доставлены в Шугарленд, Руфус заберет свой трейлер, а затем спокойно поразмыслит, на что потратить остаток жизни. Последний вопрос, как видно, составлял предмет неотступной тревоги для Мэри Боски. Они с Саски без особых обсуждений пришли к пониманию, что за Руфусом кому-то стоит приглядывать. Покончив с пятачком и оставшись без цели в жизни, он запросто может пуститься во все тяжкие. «А что там за красавчик?» Такой вопрос прислала Лотта после того, как Саския отправила ей селфи на фоне груды раков. Саския прокрутила сообщение назад, еще раз взглянула на селфи и обнаружила на заднем плане Жюля, строящего глазки Фенни. «Он занят». «Ну вот, он с Фенной». «Круто». И еще через несколько селфи. «О май гад! Тот суринамец слева. Кажется, твой ровесник». Саския недоуменно взглянула на фото, но тут же поняла, о ком речь. «Не суринамец. Они здесь не живут. Для своего возраста выглядит очень неплохо. Хочешь сказать, для старой развалины вроде меня?» За этим последовал поток смайликов, выражающих смущение и желание извиниться. «Моя дочь приняла вас за суринамца», — сказала Саския Руфусу чуть позже. Ему, несомненному интроверту, в компании шумных и говорливых Боски было явно не по себе. Саския обменялась взглядом с Мэри, и та улыбнулась, довольная тем, что Руфус нашел себе компанию. Кто такие суринамцы, он не знал. «Амелия из Суринама», — пояснила Саския, кивнув в сторону своей нынешней охранницы. Бедная Амелия, как обычно, висела на телефоне и напряженно что-то выясняла, бросая частые беспокойные взгляды в сторону Саскии. Потом поманила к себе Вильяма, и они принялись что-то выяснять вдвоем. Руфус кивнул. «Что-то не так? Или у нее просто такая работа?» «Да нет, ничего особенного. Просто на том конце провода много нервных людей. Она старается их всех успокоить». «Им не понравилось, что вы вот так сплавились по реке?» «Им вообще вся эта история не нравится». Руфус кивнул. «Значит, дочка ваша считает, что я на нее похож. Вот это комплимент». «Рада, что вы так думаете», — улыбнулась Саския. «По-моему, Амелия просто красавица. Хоть по нидерландским стандартам у нее и необычная внешность». Руфус перевел взгляд на Саскию. «А большинство нидерландцев выглядит как вы?» «Да». «Что ж, тоже неплохо». Саския сглотнула. «А во мне каких только кровей не намешано», — снова заговорил Руфус. «Черный я такой, из-за прапрадедушки Хопвелла, африканца. Он был рабом у индейцев Чикасо». «У индейцев тоже были рабы?» — Руфус кивнул. «Еще как, мэм. Полно. Чикасо — одно из пяти так называемых цивилизованных племен, живших на юго-востоке. Они старались жить как белые. А у белых бывают рабы. Вот и они завели у себя рабство. Позднее эти пять племен оттеснили на запад, через Миссисипи в Оклахому. В те времена эти места называли индейской территорией. Рабов взяли с собой. Хопвелл родился в рабстве году этак в 1860-м. Когда началась гражданская, многие в пяти цивилизованных племенах поддержали конфедерацию. Они хотели, чтобы все осталось, как было. Когда наступил день освобождения, семья Хопвелла взяла фамилию Грант». «В честь генерала?» «Генерал Улисс Грант, герой гражданской войны в США, возглавлявший армию северян, впоследствии президент США». Руфус улыбнулся и кивнул. «Так что это и моя фамилия. Руфус Грант. Я ведь так толком и не представился». «Ясно. Что ж, рада, наконец, толком познакомиться». И я. Так вот, моя семья осталась жить с Чикасо, и это оказалось ошибкой. Дело в том, что из всех пяти цивилизованных племен Чикасо жили западнее всех, на самом краю нынешней Оклахомы. Их территория граничила с Команчерией, землями Команчей, самого мощного и воинственного индейского племени. Их боялись больше всех остальных. В то время Команчи жили как всегда, нападали и грабили фермы и ранчо белых или пяти племен. Однажды, в 1868 году, они напали на Чикасо. Все сожгли, угнали лошадей. Насчет пленных у них была, можно сказать, своя политика. Маленьких детей, с которыми возни больше, чем прибытка, просто убивали. Взрослых убивали медленно. Но детей в определенном возрасте, примерно от 7 до 12, уводили с собой и принимали в племя. А Хопвеллу Гранту было 8 лет. Руфус кивнул. 8. И он умел обращаться с лошадьми, а для Команчи это был ценный навык. Так что они взяли его в плен, а позже продали Квахади. Квахади? Еще одно племя Команчей. Самые свирепые, дикое, свободолюбивые. Они сдались последними, хотя в конце концов тоже сдались. Так что в 1875 году Хопвелл оказался в Форт-Силле, это Оклахома, не так уж далеко от территории Чикасо, где родился. Разумеется, всю его семью вырезали при том налете, а сам он к тому времени сделался настоящим команчем. «Только чернокожим», — заметила Саския. Руфус покачал головой. «А это им было неважно. Команчи не раса, а образ жизни. Бывали и белые команчи, и команчи-мексиканцы, и черные, и команчи, прежде бывшие каддо или шиенами, какие угодно». «Так вы говорите, он оказался в Форт-Силле?» «Там их держали некоторое время, вроде как в плену. Это так и называется — период пленения. А когда все успокоилось, то кончилось тем, что кое-какую землю команчам оставили, выделили им наделы площадью по 160 акров. Многие сдавали свои наделы в аренду белым ранчерам, другие разводили скот и всякое такое. Хопвелл пошел в ковбои. Около 1900 года женился на женщине моложе себя. Точно не знаем, но думаем, она была наполовину из Команчи, наполовину белой. У них родился сын, мой прадед. Он вырос на ранчо, а когда началась Первая мировая, завербовался в армию. Там тоже нужны были люди, знающие, как обращаться с лошадьми. Вернувшись, женился на женщине, с виду на него похожей. Мы думаем, она была мексиканка. Ну и так далее». Дед воевал во Второй мировой, вернулся целехоньким, в эпоху бумеров обзавелся семьей. У него родился мой отец. Как-то так. Вплоть до Второй мировой мы занимались лошадьми, но дальше времена изменились. Кавалерия сменилась танками. Я в армии стал механиком. Чинил танки, БТРы и всякое такое. Он усмехнулся. Там мясо и шкура, тут железо, а суть одна —